Хайдар Али Усманов. Иное измерение. Через тернии к свободе. Город Лупан. Этот достаточно древний город практически сразу бросался в глаза, как только тот, кто ни разу тут не был, выходил в зону прямой видимости. И тем более хотел в него войти, так как этот город очень сильно напоминал такие населенные пункты, построенные в восточном стиле, войти в который можно было через величественные ворота, увенчанные изысканными крышами, покрытыми множеством красочных драконов и фигурок изваянных львов. Мощные крепостные стены окружают этот город, создавая ощущение защищенности и неприступности. Старые крепостные стены, обрамляющие город в китайском стиле, восхищают своей архитектурной красотой и мастерством. Эти стены служат не только символом безопасности, но и историческим памятником, напоминающим о великой эпохе древних городов этого мира. Сами стены построены из массивного камня, тщательно подобранного для создания крепкой и прочной конструкции. Каждый камень вырезан и отполирован с особым вниманием к деталям, создавая величественный внешний вид. На поверхности стен выгравированы изысканные узоры и изображения, рассказывающие о великих событиях и легендах, связанных с историей города. Вдоль стен расположены башни, подчеркивающие оборонительный характер этого сооружения. Сами башни имеют различные формы и высоты. Каждая из них олицетворяет уникальный архитектурный стиль. Их зубчатые крыши украшены множеством драконов и фигурок, придающих им величественный вид. Некоторые башни служат обсервационными пунктами, откуда стражи могут следить за окружающей местностью. Ворота, через которые путники входят в город, являются великолепным образцом зодчества. Верхние части ворот украшены изысканными резьбами и позолотой, что создает впечатление изящества и важности. Ко всему прочему, ворота были также украшены изображениями драконов, фениксов и других символов местной мифологии. Сами массивные деревянные двери ворот покрыты резьбой и красочной живописью, отображающей исторические события. Все эти элементы в совокупности создают удивительный облик старого восточного города, олицетворяя богатство культурного наследия и внушая гордость сердца его обитателей. Стражники, находящиеся на воротах, носят традиционные доспехи, отражающие величие местной военной традиции. Их копья украшены яркими лентами, а на их лицах, казалось бы, навечно застыло своеобразное выражение серьезности и готовности к защите города. Судя по тому, как они иногда позволяют себе разминаться с копьями, эти стражи явно были обучены традиционным искусствам военного мастерства и одним своим видом создают впечатление неприступной обороны. Они стоят там с высоко поднятыми копьями, буквально внушая своим видом чувство безопасности и торжественности, так как даже просто стоя на посту, представляют собой величественных стражей, настоящих хранителей древних традиций, а их доспехи и вооружение отражают богатство культуры и военного искусства этой местности. В этом городе стражи носят достаточно элегантные шлемы обтекаемой формы, часто украшены изящной резьбой и золотыми деталями, так как их шлемы служат не только защитой, но и символизируют высокий статус стражей. Сами доспехи стражи изготовлены из качественного металла. Они покрыты красочной эмалью с вычурными узорами и изображениями драконов и фениксов. Каждая деталь брони создана с вниманием к деталям, делая доспехи не только эффективными, но и визуально впечатляющими. Нагрудники у них украшены тонкой и красивой резьбой, а плечевые щитки дополняют общий архитектурный стиль доспехов. Пояса и поножи также украшены изогнутыми линиями и узорами, что подчеркивает грациозность и силу стражей. Вооружение у стражников, защищающих это место, обычно было стандартным. Вооружены они были длинными копьями с изысканными лезвиями. Но даже сами копья могли быть украшены золотом и серебром, а на их концах могли висеть широкие ленты в красных и золотых тонах. Некоторые стражи носят мечи, обладающие изысканным дизайном и тонко гравированными лезвиями. Мечи, как символ военной мудрости, представляют собой богатство культурного наследия, а также очень часто являются имуществом, передающимся по наследству от отца к сыну, так как хороший меч стоит очень дорого, и очень часто такое оружие является признаком заслуг того или иного рода, так как их предки получили такое оружие в награду. Ко всему прочему, некоторые стражи носят еще и красочные щиты с изображениями драконов или символов удачи. Эти щиты не только служат защитой, но и дополняют общий стиль доспехов. Некоторые стражи позволяют себе вооружаться еще и луками, которые умело сочетают в себе изысканный дизайн и эффективность в бою. Все эти доспехи и вооружения не только отражают высокий уровень искусства и мастерства местных ремесленников, но и придают стражам города внушительный и величественный вид, подчеркивая их роль как неприступных защитников древних стен. Узкие улочки этого города завораживают своим восточным колоритом. То тут, то там встречаются традиционные восточные храмы, величественные дворцы и многочисленные магазины с товаром ручной работы и артефактами, отражающими богатство культурного наследия этого места. Вечером город оживает мягким светом фонарей, которые висят вдоль улиц и входов в дома. Звуки традиционной местной музыки и далекий гул городской жизни создают умиротворенную атмосферу. В этом городе в весьма своеобразном стиле сочетаются древние традиции и современная жизнь, создавая уникальное место, полное истории и волшебства. Эти узкие каменные улочки города, явно напоминающие восточный стиль, практически постоянно, кроме глубокой ночи, наполнены шумом и движением, когда его жители неустанно снуют туда-сюда, погружаясь в атмосферу древней культуры. На улицах города часто мелькают торговцы с разнообразными товарами, от античных ремесленных изделий до традиционных местных товаров. Ремесленники же старательно демонстрировали свое мастерство прямо у домов, являющихся по совместительству еще и мастерскими, создавая уникальные изделия буквально на глазах потенциального клиента. Следуя своему долгу, монахи из местных храмов проходят мимо, облаченные в традиционные одежды. Звуки медитации и аромат благовоний остаются в своеобразном ароматном следе, тянущемся за ними. Местные жители, в том числе женщины и дети, наслаждаются прогулкой по узким улочкам. Дети играют традиционные игры, а родители общаются, покупают угощения у торговцев и рассматривают ремесленные изделия. Старательно прицениваясь к ним и решая необходимость такой покупки на данный момент. Местами можно даже увидеть то, как уличные артисты и музыканты добавляют в атмосферу жизни города веселье, представляя традиционные танцы и мелодии. Их яркие костюмы и звучание традиционных музыкальных инструментов привлекают внимание прохожих, создавая на некоторое время в определенных местах улиц своеобразные водовороты из людей. Также можно увидеть, как по улицам двигаются повозки, перевозящие свежие продукты, цветы и другие товары. Торговцы, сидящие на повозках, практически сразу предлагают свои товары прохожим, чтобы не терять ни время, ни деньги. Ко всему прочему, особый именно восточный колорит этому городу добавляют и красочные рикши, украшенные яркими цветами и традиционными узорами, предоставляя гостям города и обеспеченным жителям возможность насладиться красотой города, обеспечивая удобный транспорт передвижения. О себе заработок. В некоторых уголках города можно увидеть медленно бредущих ослов, используемых для перевозки тяжелых грузов. И даже само их присутствие создает атмосферу спокойствия и аутентичности. Роскошные колесницы, ведомые запряженными в них лошадьми, двигаются по городу, обеспечивая комфортное средство передвижения. Богатые жители используют не только их для быстрой езды, но и для демонстрации своего статуса. Вся эта живая мозаика создает неповторимый облик города Лупан, где современная активность соседствует с древними традициями, оживляя узкие улочки и придавая городу вдохновляющий характер.